Глава 39. Евгений. «Алло, Арсен, ты сейчас где? Эй, что значит какая разница? Ты там совсем оборзел?» Аслан, активно жестикулируя, разговаривал по телефону со своим младшим братом. Я тем временем курил вторую сигарету подряд и лихорадочно размышлял, куда Алексей мог отвезти Еву. Был ли он настолько мстительным, что решился навредить своей бывшей девушке? Я надеялся, что нет. Скорее всего, Леша попытается поговорить с Евой и уговорить вернуться к нему. Но вот что было на уме у загадочного водителя, я не знал, и это пиздец как напрягало меня. Пока Аслан разговаривал со своим братом, я зашел в кафе. Тони с Олегом сидели близко друг к другу и, практически касаясь лбами, копались в телефоне. «Что говорят друзья Алексея?» – спросил я, останавливаясь возле стола. Две головы, огненно-рыжая и соломенно-светлая, синхронно поднялись на меня. «Никто ничего не знает», – шмыгнула носом Таня. «Катя вообще заявила, что не видела Лешу со вчерашнего вечера и больше не хочет о нем ничего слышать». «Блядь!» Запрокинув голову, я силой потер лицо ладонями, чувствуя, как меня медленно накрывает удушливая волна неконтролируемого страха. «Где же ты, Ева? Почему так спокойно села в незнакомую машину? И почему твой телефон отключен?» Я изо всех сил гнал от себя плохие мысли и старался мыслить трезво. Но чем больше проходило времени, тем сложнее мне было это сделать. Еще вчера я клялся Ренату, что уберегу его дочку, а теперь стою посреди кафе и умираю от ужаса. Видит Бог, если с Евой что-то случится, я никогда себе этого не прощу. Ева. «Леша, ты дурак?» – грубо оттолкнула я парня. Алексей, тряхнув головой, уставился на меня в упор. Только что мы чуть не поцеловались, и лишь в последний момент я резко пришла в себя. «Черт, что я творю? Женя там, наверное, уже с ума сходит от беспокойства. Дай мне свой телефон», – слегка задыхаясь, потребовала я и вытянула руку ладонью кверху. Сердце выплясывало какой-то невероятный ритм. Я должна позвонить Жене или Тоне и предупредить их, что все в порядке, и я скоро приеду. Леша, не сводя с меня глаз, заторможенно похлопал себя по карманам. «Кажется, я оставила его в машине», – медленно проговорил он. Я даже ногой притопнула от бессилия. «Врет? Но не стану же я его обыскивать. Боюсь, Леша может это неправильно истолковать, и тогда мне будет гораздо сложнее оттолкнуть его от себя. Он и так был на пределе. Я видела, как часто и поверхностно Леша дышит, как горят его затуманенные глаза. Я слишком часто оставалась с Алексеем наедине и знала, как быстро он заводится. Раньше мне удавалось сдерживать его силу и возбуждение. Но теперь им руководили ревность и злость, и я уже не была до конца уверена в этом человеке. «Леш, зря ты все это устроил», — обвела я глазами комнату. «Поехали, меня с Женей с Тони ждут». «Один бокал вина и поедем», — пристально посмотрел на меня парень. «Да пошел ты к черту», — воскликнула я и рванула к входной двери. Я уже пожалела, что вообще повелась на уговоры Леши и поехала с ним. Про свое колено он мог мне рассказать и в универе, обманщик хренов. И пусть вообще его Катя жалеет. «Стой, ненормальная!» – сквозь зубы прошипел Алексей и грубо схватил меня за локоть. Я невольно поморщилась от боли. Наверняка синяк останется. Черт, если Женя узнает, он точно прибьет Лешу. «Отпусти!» – трепыхнулась я. Но добилась лишь того, что Алексей еще крепче сжал пальцы на моей руке. «Вы с ним уже трахались?» – приблизив ко мне лицо, зловеще тихо спросил парень. В его потемневших глазах бушевало такое пламя, что мне стало страшно. Я не узнавала этого парня, вцепившегося в меня железной хваткой. Господи, да он же вообще не соображает, что делает. «Нет, Леша, мы с ним не трахались. Мы занимались любовью», — срывающимся голосом прошептала я, с трудом сдерживая слезы. Все это казалось каким-то нереальным жутким сном. Неужели этот человек, который признавался мне в любви и так трогательно ухаживал, способен превратиться в такое чудовище? Где тут улыбчивый и обаятельный парень, которого я знала? «А скажи-ка мне, малышка, чем я тебе не угодил? Почему ты меня динамила 2 месяца?» С недобрым прищуром процедил Леша, рывком притягивая меня к себе. Я потеряла равновесие и практически впечаталась в широкую мужскую грудь. Шипя, как рассерженная кошка, я тут же попыталась отстраниться, но Леша был сильнее. Широкими ладонями он обхватил мои бедра и резко прижал к себе, демонстрируя степень своего возбуждения. И я вдруг с ужасом поняла, что если Леша захочет взять меня силой прямо сейчас, я даже не смогу ничего сделать. Слишком мощным и натренированным был этот парень, и слишком далеко наша комната находилась от общего зала. Паника захлестнула меня с головой. Судорожно хватая воздух, я уперлась руками в грудь Леши и, что есть мочи, завопила. «Помогите! Пожар!» И тут же мой рот накрыла мужская ладонь. «Да заткнись ты, дура!» С ненавистью прошипел Алексей, крепко удерживая руку на моем лице и стремительно разворачивая к себе спиной. Теперь я была в еще более невыгодном положении. Леше было достаточно прижать меня лицом к стене и задрать платье, чтобы сделать то, чего он так яростно хотел. И, кажется, именно это он и собирался сделать. Я замычала в жесткую ладонь и отчаянно забилась в крепких руках. Боже, нет, не хочу этого. Я сопротивлялась из последних сил, легалась, кусалась, выворачивалась, чувствуя, как жгучие слезы обжигают лицо. Но Леше не было дела до моего отчаяния. Казалось, чем больше я дергалась, тем больше он заводился, больной ублюдок. Прижав меня грудью к стене, парень жадно покрывал поцелуями мои шеи и плечи. «Тебе понравится, малышка», — хрипло шептал Леша, пробираясь ладонью под платье. Другая его рука продолжала плотно сжимать мой рот, так что я даже не могла вдохнуть. Кровь шумела в ушах, в глазах темнело. Мне казалось, что сейчас я потеряю сознание от нехватки воздуха и от отвращения, скрутившего желудок. Я не сразу поняла, что хватка Леши ослабла, и тяжелое, мощное тело перестало вжимать меня в стену. Лихорадочно втягивая воздух открытым ртом, я обессиленно уперлась рукой о стену, а потом, преодолевая тошноту, обернулась. Женин обезумевший взгляд прошил меня насквозь. Заломив матерящемуся Леше руку, мужчина не сводил с меня обеспокоенных, черных, как ночь, глаз. «Ты в порядке, Ева?» — хрипло спросил Женя, не обращая внимания на вырывающегося из его мертвой хватки парня. Торопливо вытирая мокрое лицо тыльной стороной ладони, я слабо улыбнулась и кивнула в ответ. Боюсь, если бы я заговорила, то не сдержалась бы и снова разревелась, как дура. Только на этот раз от облегчения. Женя здесь. Теперь все будет хорошо. Мужчина, прикрыв глаза, на мгновение замер. Кадык на его мощной шее нервно дернулся. Он так боялся, что опоздал. Я тихо всхлипнула. Больше всего мне хотелось броситься к Жене, обнять его и, прижавшись щекой к груди, прошептать, что теперь все хорошо. Но едва ли это было возможно, пока здесь был Алексей. Забыв про свое больное колено, парень ловко вывернулся из рук Жени и, тяжело дыша, с ненавистью уставился на мужчину. Воздух между этими двумя, казалось, искрил от напряжения. Женя, одарив Алексея непроницаемым взглядом, медленно встал в устойчивую позу и коротко бросил кому-то за своей спиной: «Уведи Еву». И только тут я заметила, что в комнате мы были не одни. В дверях стоял широкоплечий молодой мужчина и, удивленно приподняв бровь, наблюдал за разворачивающимися событиями. Его лицо было смутно знакомо. Да это же тот самый Аслан из клуба, который встречался с Алиной. За спиной мужчины маячил Арсен, друг Леши, который привез нас сюда на своей машине. «Они же братья», — вдруг осенило меня. Я вспомнила разговор Аслана с Лешей в клубе, и все стало на свои места. Тем временем Аслан подошел ко мне ближе и осторожно потянул в сторону двери. Я оглянулась на Женю. Он мягко коснулся моего плеча и тихо сказал: «Тони с Олегом ждут в машине, иди к ним, я скоро подойду». Я шумно сглотнула, ловя на себе недобрый взгляд Леши. «Черт, не хочу оставлять своего мужчину наедине с этим психом. Пойдем вместе», — взмолилась я, хватая Женю за руку. Мужчина мягко улыбнулся и с нежностью прижал мою ладонь к губам. «Я скоро», — одними губами прошептал он, глядя мне в глаза. Я поняла, что спорить бесполезно. Женя не сможет просто так отпустить эту ситуацию и сделать вид, что ничего не было. Он должен был расставить точки и навсегда дать понять моему бывшему парню, что за меня есть кому постоять. Боже, надеюсь, Леша не станет играть не по правилам. Вздохнув, я быстро поцеловала Женю в губы и отступила назад. Мужчина, ласково улыбаясь, не сводил с меня глаз до тех пор, пока Аслан буквально силком не вытащил меня в коридор и не захлопнул дверь. Вздрогнув всем телом, я уперлась лбом о закрытую дверь и медленно закрыла глаза. «Я жду тебя», — запоздало прошептала я, чувствуя, как по моим щекам стекают слезы. Это были слезы счастья.